Явку дали ему на квартиру Ивана Мезенцева. Поезд прибыл перед рассветом. Но майская ночь настолько коротка и быстротекущая, что Лебедев очутился у дома Мезенцевых, когда небо уже стало отбеливаться. Груня открыла дверь, немного испуганная ранним стуком. Она с трудом узнала Лебедева, отрастившего себе курчавую бородку и распадающиеся на стороны волосы. Окна в доме были закрыты на ставни с болтами. Груня хотела зажечь лампу, но Лебедев попросил ее не делать этого. В щели у ставен пробивались узкие белые полосы рассвета, и в комнате стоял реденький полумрак, но достаточно, чтобы видеть все. Словно в сонное царство вступил Лебедев. Равномерно и сладко дышал Саша. С прерывами усталое билось об стекло муха, мурлыкала свернувшаяся калачиком на табуретке кошка, и даже Груня стояла, переступая босыми ногами и судорожно позевывая. Лебедеву в вагоне не пришлось сомкнуть глаз. Теплом сонного дома сразу обволокло и его. И когда Груня предложила поставить самовар, он замахал руками. «Зачем, зачем? Ложитесь, пожалуйста, и спите, а меня простите за беспокойство. И еще просьба, позвольте где-нибудь у вас и мне тоже прилечь». Груня стала сдергивать со своей кровати простыню, доставать из сундука свежую, глаженную с кружевным подзором, чтобы приготовить постель Лебедеву. Он решительно воспрепятствовал этому, отобрал ее праздничную простыню и положил на крышку сундука. «Зачем вы это делаете?» — с ласковым упреком сказал он ей. «Ложитесь сами на свою постель, а мне дайте что-нибудь только под голову, и я прилягу вон там, на половичке. У вас такая изумительная чистота, а я с дороги весь пропыленный». Он лег и моментально заснул. А Груня досыпала беспокойно, но не тревога опасности томила ее. Было неловко, что оказалась она плохой хозяйкой и позволила гостю лечь на полу. Груня то дремала, то опять открывала глаза, наконец поднялась, отомкнула сундук. В нем у нее не осталось почти ничего, все было продано, проедено, но кроме простыни с подзором, последней из ее приданого, здесь хранилось еще тонкое пикейное одеяло с нежным голубым рисунком по белому полю. Это одеяло Ваня купил ей в подарок после рождения сына. Груня им застилала постель только в праздники. Теперь она достала его и бережно, чтобы не разбудить, прикрыла спящего гостя. Ушла на кухню и стала готовить завтрак. У нее было немного муки, молоко, в банке хранилось несколько кусков сахара, и Груня решила напечь сладких блинов. Быстро закончив свою стряпню, она взглянула в комнату. Лебедев уже сидел за столом и что-то писал. Груня всплеснула руками. «Господи, а я думала, вы еще отдыхаете. Вам же темно, Егор Иванович». «Отлично, свет», — отозвался Лебедев, приподнимая голову. «Я превосходно вижу все. А вас попрошу вот о чем. Сходите к Порфирию Коронотову и скажите, что я приехал». «Это я мигом», — с готовностью согласилась Груня. «Он сейчас уже в багажной. Побежала я. А вы тут кушайте без меня. Извините, что...» Она хотела сказать, что так бедно у меня, но закончила по-другому, что больше ничего я вам не приготовила. Она повязала голову ситцевым платком, перебрала на кофточке пуговицы, все застегнуты, и пошла к двери. Оглянулась на спящего сына. «Вы нисколько не тревожьтесь, Егор Иванович, насчет Саши. Он подолгу спит у меня. Я успею вернуться. Да если встанет, на улицу убежит. Мальчишкам не проговорится. Он так воспитанный у меня. Понимает. Как же, полных 6 лет человеку. А у меня часто зимой собирались». Вернулась Груня действительно очень скоро, вошла со сбитым на плечи платком, пунцовая, чуть запыхавшаяся от быстрой ходьбы.